Краснов глянул на Богоевского, нервически крутившего выхоленный в стрелку ус, и продолжал. В ваших рассуждениях, ваше превосходительство, превалируют мотивы, так сказать, этического порядка. Вы сказали очень много ответственных слов о нашей якобы измене делу России, об измене союзника. Но я полагаю, вам известен тот факт, что добровольческая армия получала от нас снаряды, проданные нам немцами. Прошу строго разграничивать явления глубоко различного порядка. Мне нет дела до того, каким путем вы получаете от немцев боеприпасы. Но пользоваться поддержкой их войск... Деникин сердито вздернул плечами. Краснов, кончая вскользь, осторожно, но решительно, дал понять Деникину, что он не прежний бригадный генерал, каким тот видел его на австро-германском фронте. Разрушив неловкое молчание, установившееся после речи Краснова, Деникин умно перевел разговор на вопросы слияния Донской и добровольческой армии и установления единого командования. Краснов от прямого ответа ускользнул, предложив взамен совместный поход на Царицын для того, чтобы, во-первых, овладеть крупнейшим стратегическим центром, и, во-вторых, удержав его, соединиться с уральскими казаками. Прозвучал короткий разговор. Вам ли говорить о той колоссальной значимости, которую представляет для нас Царицын? Добровольческая армия может встретиться с немцами. На Царицын не пойду. Прежде всего я должен освободить кубанцев. Да, но все же взятие Царицына кардинальнейшая задача. Правительство войска Донского поручило мне просить ваше превосходительство. Повторяю, бросить кубанцев я не могу. Только при условии наступления на Царицын можно говорить об установлении единого командования. Алексеев неодобрительно пожевал губами. Немыслимо. Кубанцы не пойдут из пределов области, не окончательно очищены от большевиков. А в добровольческой армии 2500 штыков, причем третья часть вне строя, раненые и больные. За скромным обедом вяло перебрасывались незначущими замечаниями. Было ясно, что соглашение достигнуто не будет. Разъехались преисполненные вражды и неприязни. С этого дня отношения между добровольческой армией и донским правительством резко ухудшаются. Добровольцы посмеивались над стремлением Краснова к автономии и над слабостью его по части восстановления казачьей старинки и в кругу своих презрительно называли его хузяином, а всевеликое войско Донское переименовали во всевеселое. В ответ на это донские самостийники величали их странствующими музыкантами, правителями без территорий. Кто-то в добровольческой армии едко сказал про донское правительство: «Проститутка, зарабатывающая на немецкой постели». На это последовал ответ: «Если правительство Дона проститутка, то добровольческая армия – кот, живущий на средства этой проститутки». Все громче стали говорить о том, что Краснов продался немцам. На фронтах бугрились волнения.